Глава 30. Мец и Париж. Как сказал Калиостро и как угадал Мирабо, король расстроил все планы Жильбера. Королева приняла участие в переговорах с Мирабо больше из любовной досады и женского любопытства, нежели из политических видов, и теперь без большого сожаления смотрела на крушение всего этого конституционного здания, жестоко оскорблявшего ее гордость. Что же касается короля, политика его заключалась в том, чтобы выигрывать время и пользоваться обстоятельствами. Кроме того, шли переговоры о бегстве. Уехать из Парижа в какое-нибудь укрепленное место было его излюбленной мечтой. С одной стороны, этот план настойчиво поддерживал Фаврас, а с другой — Шарни, посланник самого Людовика XVI. Шарни приехал в Мец через 2 дня. Он застал Буие в Меце и передал ему письмо короля. Письмо это было послано единственно для того, чтобы познакомить Шарни с Буйе. Последний, заметив это, сделался очень сдержан, хотя и выражал недовольство порядком вещей. Цель приезда Шарни изменяла все его планы. Он только что получил предложение от императрицы Екатерины перейти в русскую службу и собирался просить у короля разрешения, как пришло письмо Людовика XVI. Сначала Буйе колебался, но, прочтя имя Шарни, вспомнил о родстве его с Сюфреном и слухи, что королева удостаивает его полным доверием, возбудили в нем, как в верном роялисте, желание избавить короля из его призрачной свободы, которую большинство считало настоящим пленом. Но прежде чем на что-нибудь решиться и предполагая, что полномочия Шарни все-таки ограничено, он находил нужным отправить в Париж своего сына, чтобы тот переговорил с королем о таком важном предмете. Решено было, что в продолжении переговоров Шарни останется в Меце. Никакое личное желание не влекло его в Париж. Сверх того, ему казалось, что по долгу чести он должен оставаться в Меце в виде заложника. Граф Луи прибыл в Париж около середины ноября. В это время Лафайет не выпускал короля из виду, а так как Луи Буйе приходился кузеном Лафайету, то и надеялся через него дойти до Людовика XVI. Он остановился у одного из своих друзей, известного патриота, в настоящее время находившегося в Англии. Попасть во дворец без ведома Лафайета не было возможности, или, по крайней мере, было очень трудно и опасно. Однако же, так как Лафайет не имел ни малейшего понятия о том, что затевалось между королем Шарни и Буйе, то граф Луи нашел всего проще попросить самого Лафайета представить его королю как своего родственника. Обстоятельства сами помогли молодому человеку. Он жил уже 3 дня в Париже, придумывая средства увидеться с королем, как вдруг ему подали записку от Лафайета, в которой тот писал, что, узнав о его приезде в Париж, просит его приехать к нему в главный штаб Национальной гвардии или в отель «Нуайль». Граф поспешил отправиться в штаб. Генерал в это время только что уехал в Думу за получением сведений от мэра. Граф Луи встретил его адъютанта Ромефа. Ромеф служил с ним в одном полку. И хотя один принадлежал к демократии, а другой — к аристократии, но между ними сохранилась некоторая дружба. После же 14 июля Ромеф поступил в Национальную гвардию и сделался любимым адъютантом генерала Лафайета. Молодых людей, несмотря на несходство во мнениях, связывало одинаковое уважение к королю. Разница была только в том, что один любил короля как патриот, желал, чтобы король присягнул Конституции, а другой, как аристократ, желал, чтобы король отказался от присяги Конституции и в случае надобности прибегнул к помощи иностранных государей для усмирения бунтовщиков. Под бунтовщиками мэр понимал 3/4 членов национального собрания, то есть 5/6 всего населения Франции. Ромефу было 26 лет, а графу Луи — 22, следовательно, трудно было предполагать, чтобы они долго занимались политикой. Сверх того, Буйе не хотел дать заметить, что его интересовали серьезные дела. Он по секрету сказал Ромефу, что уехал из Меца без отпуска для свидания в Париже с одной женщиной, которую боготворит. В то время как граф повторял это адъютанту, в отворенных дверях появился Лафайет, и хотя Луи увидел его в зеркало, но продолжал рассказ, притворяясь, что не замечает знаков, которые подавал ему Ромеф, он нарочно возвысил голос, чтобы генерал не проронил ни одного слова. Так и случилось. «А, своевольник!» — сказал Лафайет. «Так вот почему вы прячетесь от почтенных родственников!» Лафайет был, впрочем, не строгий судья. Ему самому было только 32 года, он нравился женщинам, поэтому Луи не слишком испугался предстоящему нагоняю. «Я так мало прячусь от них, дорогой кузен», — отвечал он, «что сегодня же хотел иметь честь представиться самому знаменитому из них, если бы он сам не предупредил меня вот этим письмом». Он показал генералу его записку. «А что вы скажете, какова у нас в Париже полиция, господа провинциалы?» — сказал генерал с самодовольным видом. «Нам очень хорошо известно, генерал, что нет ничего скрытого от тех, кто охраняет свободу народа и спасение короля». Лафайет искоса посмотрел на кузена со свойственным ему видом добродушия и легкой иронии. «А мой кузен, маркиз Булье», — сказал он, делая ударение на титул маркиза, от которого сам отказался с 24 августа. «Не дал никакого поручения своему сыну к этому королю, о безопасности которого я столько забочусь». «Он поручил мне повергнуть к стопам его величества чувство своего глубочайшего почтения», — отвечал молодой человек. «Если генерал Лафайет найдет меня достойным быть представленным его величеству». «Вас представить? Когда?» «Чем скорее, тем лучше, потому что я уже имел честь сказать вам или Ромефу, что я здесь без отпуска». «Вы говорили Ромефу, но это все равно, потому что я слышал. Ну, посмотрим, хорошего дела откладывать не следует. Теперь 11 часов утра. Каждый день в 12 часов я имею честь видеть короля и королеву. Если вы еще не завтракали, закусите со мной, а потом я вас отвезу в Тюильри». «Но в этом костюме», — сказал молодой человек, взглянув на свой мундир и сапоги. «Прежде всего я вам скажу, мое бедное дитя», — отвечал Лафайет, «что великий вопрос этикета, в духе которого вы воспитаны, почти не существует у нас ныне. Кроме того, я нахожу ваш костюм безукоризненным. Для дворянина, готового умереть за своего короля, не может быть ничего лучше военного мундира. Взгляните, Ромеф, подали нам завтрак». План этот как нельзя больше соответствовал желаниям молодого человека. В знак согласия и благодарности он поклонился Лафайету. Спустя полчаса часовые у решетки дворца сделали на караул генералу Лафайету и молодому графу де Буйе, не подозревая, что они отдают честь в одно время и революции, и контрреволюции.